14:55. «Ну, как она?» – спросил Питерс. Ему пришлось почти перейти на крик. В участке, как и обычно, было шумно, как на псарне. Сидя на вращающемся кресле, он слегка колыхался всем телом. Потом взглянул на Сэма Ширинга и бросил. «Закрой дверь». «В больнице сказали, что ей все еще колет успокоительное», – сказал Ширинг. Переступив порог кабинета шефа, он достал носовой платок и громко высморкался. «Ты что это рассопливился?» – спросил Питерс. «Да вот есть немного», – пожал плечами Сэм. «А что еще они говорят?» «Говорят, что, судя по всему, выкарабкается», – ответил тот. «Лично мне кажется, что это у нее в основном от переохлаждения. Ну и крабы, разумеется, тоже основательно покусали». Питерс поморщился. При одном лишь упоминании крабов его даже слегка замутило. Судя по всему, к тому моменту, когда женщину заметили с рыбацкой лодки, крабы прилично поработали над ее телом. «А, крепкая оказалась дамочка», – подумал он. «В бреду, почти без сознания, можно сказать, еле живая. А гляди-ка, как уцепилась за камни, так и не отпускала. А есть какие-нибудь предположения насчет ран на ее лице и спине?» «Похоже на то, что ей пришлось довольно долго бежать по лесу», – ответил Ширинг. «В ранах обнаружили кусочки древесной коры. Березовой». «Долго же ей пришлось бежать», – снова буркнул Питерс. «Как я понял, половина ран в глубину не меньше полудюйма». «Да, врачи говорят даже глубже. Некоторые аж под дюйм». «И все же у меня никак в голове не укладывается», – заметил Питерс. «Ну как можно с такими-то ранами так долго бежать по лесу? За них что, медведь гнался?» «А может быть и медведь?» «Ну да. И сама она развернулась лицом к нему и бежала спиной вперед. Так получается. Вот и раны на спине, правильно?» «Ну, как-то не очень стыкуется». «Не очень. А мне лично это видится так, что она бежала, а за ней кто-то гнался и при этом охаживал сзади прутьями. Мне эти раны с самого начала показались похожими на следы от порки». Ширинг шмыгнул носом. «Ну, так мы долго можем гадать. Надо дождаться, когда она придет в себя и сама что-нибудь расскажет». «Но машину-то ее мы должны были отыскать, а? Где-то в наших местах стоит пустая машина, в которой, к тому же, вполне возможно, лежат какие-то документы. Она явно не из местных, это мы уже знаем. Свяжись-ка по рации с Майерсом и Уилсом и скажи им, чтобы поискали как следует. Когда мы сможем поговорить с ней?» «Врачи говорят, надо еще несколько часов подождать». «Попроси им позвонить нам сразу, как только она откроет глаза». «Ладно». «Да, вот еще что». «Что, шеф, сходи-ка поешь что-нибудь. И не забывай, что власти штата платят тебе жалование. Вчера я сам видел, как ты пил пиво. А этого парня отнюдь недостаточно, чтобы побороть простуду. Да и сам ты больше похож на телеграфный стул. Если хочешь пересесть в это кресло, сынок, надо и места нарастить». «Да кто тебе сказал, что я хочу пересесть в это чертово кресло?» «А кто сказал, что Никсон был мошенником?» «Я сказал. А теперь проваливай отсюда». Питер снова заворочился в кресле, одновременно отталкивая от себя лежавшие на столе предметы. Потом оторвал листок блокнота и принялся рисовать на нем следы, которые все-таки успел увидеть на спине у той самой несчастной Джейн Доу. Память у него была отменная, а поэтому и рисунки получились весьма убедительные. Определенно, такие следы получаются, если человека как следует отхлестать. Основная часть ран находилась примерно на уровне поясницы. Он поднялся и подошел к настенной карте. «Нашли ее к северу от мертвой речки. Место это в межсезонье было довольно безлюдное. Примерно в миле от берега находится Дроздовый остров, с которого позапрошлым летом, это он запомнил точно, исчезла группа рыбаков-любителей. Странное было то дело. Парни прибыли из Куперстауна, штат Нью-Йорк, и все вместе на лето поселились в Любике. И вот как-то раз взяли на прокат лодку у какого-то шорта с мертвой речки, и домой больше не вернулись. Лодку потом, правда, нашли. Она стояла на якоре недалеко от северной оконечности острова. И нигде ни малейших следов злого умысла или какого-то насилия. Потом 10 здоровенных мужчин несколько дней подряд бродили по острову. Но в итоге, и, кстати, совершенно неожиданно для себя, обнаружили лишь то, что на острове время от времени кто-то жил. Хотя на этом Дроздовом острове не было абсолютно никаких построек, если не считать старого и заброшенного маяка, да колонии каких-то птиц, топориков, что ли. Поначалу все подумали, что это ребятня какая-то наведывается на остров, чтобы порезвиться там со своими подружками. Обследовали там каждый уголок. Результат тот же. Ничего. В итоге все пришли к единому мнению. Кстати, не поддержанному этим самым шортом. О том, что рыбаки просто захотели искупаться, спрыгнули с лодки и, не справившись с течением, утонули. Правда, был там еще один какой-то инцидент. Да только сейчас он никак не мог вспомнить, какой именно. Помнил только, что это было несколько лет назад. Может, Ширинг вспомнит. А так, за все это время во всей округе не было ни одного тревожного случая. Вообще ничего. Питер вздохнул. Кто бы ни сотворил подобное с несчастной женщиной, он сейчас, скорее всего, уже где-то в Канаде. Хорошо бы хоть дамочка это поскорее заговорила. А нет, так пусть уж вообще молчит. Все равно им его не отыскать. На память снова пришли те самые треклятые крабы. Вот ж поистине одна из древнейших форм жизни на Земле. Как акулы и тараканы. За все время существования у них так и не возникло потребности как-то видоизменяться. Подстраиваться к переменам в окружающей среде. Ни одной мысли в их головах не шевельнулось. Только жри, что под боком водится, и все. Простая, прямолинейная, жесткая форма жизни. Как только люди могут готовить себе пищу из крабов. А туристы, похоже, и в самом деле от них просто балдеют. Впрочем, что взять с этих туристов? Так, дурни бестолковые, вот и весь сказ. Но он, Питерс, не таков. Питерс вырос в этих местах. Крабы – это так, пожиратели трупов и больше ничего. Питаются одной падалью, или, как в данном случае, умирающим существом, что вроде стервятника. При одной лишь мысли о том, как их клешни впиваются в тело несчастной, Питерс аж передернуло. Впрочем, он был не из робкого десятка. Скорее, от него можно было ожидать, что он просто пожмет плечами и скажет. Ну что ж, жизнь есть жизнь. А как подумаешь об этом, так легче становится. Начинаешь думать, что и краб попросту нашел себе хоть и жутковатую, но все-таки маленькую экологическую нишу.